насторожило. Я заглянула в кабинет и увидела, сидит он перед письменным столом, в правой руке револьвер, левым кулаком поддерживает голову. Я вскрикнула. Николай Иванович вздрогнул, обернулся и стал меня успокаивать. «Не волнуйся, не волнуйся, я уже не смог. Как подумал, что ты увидишь меня бездыханного, и кровь из виска, как подумал, лучше пусть это произойдет не у тебя на глазах». Мое состояние в этот момент невозможно передать. А теперь, я думаю, легче бы было для Николая Ивановича, если бы в тот миг оборвалась его жизнь. Обессиленный от нервного напряжения и бессонных ночей, Николай Иванович лег и прочел мне стихотворение Эмиля Верхарна «Человечество». То кровь от смертных мук, распятых вечеров, пурпурностью зари с небес сочится дальних. Сочится в топь болот кровь вечеров печальных, кровь тихих вечеров. И в глади вод зеркальных везде алеет кровь распятых вечеров. Вы, новые Христы, вы, пастыри сердец, спасающие мир страданием и любовью, кристальным берегам ведущие овец, распяты на небе, и, истекая кровью, вещают вечера. Сему, сему конец, Голгофу черную и их шипов венец. Голгофа траура, в ней вечеров распятых сочится тихо кровь из облачных одежд. Прошла, прошла пора сверкающих надежд, и в топь сырых болот зияющих, заклятых, сочится тихо кровь, кровь вечеров распятых. «Вот она, кровавая история человечества», — произнес Николай Иванович слабым голосом. Но самое поразительное, несмотря ни на что, для Николая Ивановича не прошла пора сверкающих надежд. За эти надежды заплатил он своей головой. Во всяком случае, одна из причин его неслыханных признаний, признаний не во всем, но признаний достаточно чудовищных, была именно эта — надежда на торжество той идеи, которой он посвятил свою жизнь. В то время я не могла в полной мере вникнуть в смысл прочитанных мне строк. Передо мной маячил револьвер, который Николай Иванович только-только держал в руке и снова положил в ящик письменного стола. Меня одолевала навязчивая идея от него избавиться. «Не уследишь ведь?» — решила я. Как все противоречиво было в душе моей! Ведь я хорошо понимала перспективу и все-таки думала, а вдруг тиран не посмеет поднять руку на Николая Ивановича? Это вдруг и заставляло меня быть настороже. Прятать револьвер у нас дома я сочла опасным из-за возможного обыска и не нашла ничего лучшего, как отнести его матери. Николаю Ивановичу пояснила, что хочу навестить мать, принесла ему Юру, чтобы отвлечь. Юра к тому времени стал уже ползать и осознанно произносить свое первое слово «папа». Зашла в кабинет, взяла из письменного стола револьвер, положила в свой портфель и побежала к матери в метрополь. В последний раз я ее видела в конце августа 36-го года, когда, встречая Николая Ивановича по пути в аэропорт, завезла ей ребенка. Ради ее благополучия, по обоюдному согласию, мы решили не встречаться. Мать сочла мой поступок безрассудным. «Что же ты делаешь?» — сказала она мне. «В такое тревожное время ты носишься с заряженным револьвером». Хорошо, что тебя не задержали в Кремле».